то же время Изяслав послал сказать брату своему, Ростиславу, князю Смоленскому, «Брат, вот Давыдовичи крест к нам целовали и думали пойти с нами вместе на дядю, но все это они делали, замышляя коварство, желая убить меня. Бог и сила крестная обнаружили их замысел. Так теперь, брат, где было мы думали идти на дядю, уже не ходи туда, но ступай сюда ко мне. А там наряди новгородцев и смолян, пусть удержат Юрия, и к присяжникам свои пошли в Рязань и всюду». Тогда же Изяслав отправил посла в Киев к брату своему Владимиру, потому что он его оставил в городе вместо себя, также и митрополиту Климу и к Тысяцкому Лазарю, велев сказать им: «Созовите киевлян на двор к святой Софии. Пусть мой посол скажет им речь мою и объявит о коварстве князей черниговских». Киевляне сошлись, все от мала до велика, к святой Софии. И когда стали навече, то посол Изяслава начал говорить им: «Князь вам кланяется и говорит: я объявлял вам, что сговорился с братом Ростиславом и с Давыдовичами идти на дядю Юрия, и вас взял с собою. Но вы мне отвечали, что не можете поднять рук на Владимирово племя, на Юрия. А если на Ольговича, то пойдете охотно и с малыми детьми. Так вот я вам объявляю: Давыдовичи и с ними Святослав Всеволодыч, которому я сделал так много добра, присягнувши прежде мне, теперь тайком от меня целовали крест Святославу Ольговичу, послали к Юрию, а надо мною замыслили предательство, хотели либо схватить меня, либо убить за Игоря, но Бог заступил меня, и крест честной, который они мне целовали. Теперь же, братья киевляне, чего вам хотелось, что обещали мне, то исполните. Пойдите за мною к Чернигову на Ольговичей. Сбирайтесь все, от мала до велика. У кого есть конь, тот на коне, а у кого нет, тот в лодке. Ведь Ольговичи ни одного меня хотели убить, и вас думали искоренить. Киевляне отвечали: рады мы, что Бог избавил нас и братью нашу от такого коварства. Идем за тобою и с детьми, как того желаешь. Но в это время один человек сказал: за князем своим мы рады идти, но прежде о том подумаем, не случилось бы и теперь того же, что тогда при Изяславе Ярославиче, как злые люди высвободили все славы из тюрьмы и поставили себе князем, и много зла было от того нашему городу. А вот Игорь — враг князю нашему и нам, и не в тюрьме сидит, а в монастыре святого Феодора. Убьем его прежде, а потом и пойдем к Чернигову за нашим князем. Покончим с этими Ольговичами». Народ согласился, и все пошли на Игоря в монастырь Феодоровский. Тогда князь Владимир Мстиславич начал говорить народу: «Брат мой не приказывал вам этого делать. Игоря стерегут сторожа крепко. Брат вам велел к нему идти, а не Игоря убивать». Киевляне отвечали: «Знаем мы, нам не кончать добром с этим племенем, ни нам, ни вам». Митрополит также запрещал им: и Лазарь Тысяцкий, и Рачуйка Владимиров Тысяцкой говорили им, чтобы не убивали Игоря. Но толпа не слушала, раздался крик, и все двинулись на убийство. Владимир сел на коня и хотел обогнать народ, но на мосту не мог проехать сквозь густые толпы, принужден был поворотить направо, мимо двора Глебова, и таким образом киевляне опередили его. Игорь, услыхав, что народ идет на него, пошел в церковь и стал молиться со слезами. Убийцы устремились на него, как звери свирепые, схватили во время обедни и разорвали на нем мантию. Игорь начал говорить им: «Законопреступные враги, зачем пришли убить меня, как разбойника? Разве вы не присягали мне в верности? Но теперь я уже об этом позабыл, потому что Бог сподобил меня принять чин монашеской». В толпе кричали: «Бейте, бейте!» Игоря раздели и поволокли из монастыря. Тут в воротах встретил его Владимир. Игорь взглянул на него и сказал: «Ой, братец, куда это меня ведут?» Владимир соскочил с коня и прикрыл Игоря и сказал киевлянам: «Братья мои, ради Бога, не делайте этого зла, не убивайте Игоря!» И довел его уже до ворот матери своей. Но тут начали бить Игоря, ударили и Владимира, который защищал его. Наконец Владимиру удалось было ввести Игоря на двор к матери своей и захлопнуть ворота, но убийцы выломали их и повергли Игоря на землю, потом поволокли за ноги, ругаясь царскому и священному телу, и волокли со Мстиславова двора через Бабин Торжок до княжеского двора, где его и прикончали. Потом, положив труп на дроги, повезли на Подол, на торговище и кинули на поругание. Благочестивые люди прикрыли наготу его своими одеждами. Когда Владимиру сказали, что убитый Игорь лежит на торговище, то он послал туда Тысяцкого. Тысяцкий приехал и сказал народу: «Вот уже Игорь убит, так по крайней мере похороним тело его». Киевляне отвечали: «Не мы его убили, но Ольговичи и Всеволодыч, которые мыслили на нашего князя зло, хотели погубить его коварством, но Бог за нашим князем и святая София». Тысяцкий велел взять Игоря и положить пока в церкви святого Михаила, а в субботу на рассвете погребли его в монастыре святого Симеона.